Глава шестая. Фугас готов к взрыву. Через полтора часа Адлан принес все, что требовалось. «Есть новости», — сообщил он Шамсудину, разгружая сумку. «В Мокхмартане какие-то подозрительные люди появились. Чужие, человек пять. Непонятно, кафиры или маджахеды. Похоже на наших, говорят по-нашему. А чего хотят, непонятно. Люди подозревают, что ищут, кто вертолет сбил. Но пацанов они про какой-то кинжал расспрашивали. Мне дядька рассказал». «Мой кинжал, значит, ищут?» — оскалился в недоброй улыбке Шамсудин. «Пятеро, говоришь? А нас, молодых маджахедов, семеро. Как бы они свою смерть вместо кинжала не нашли? Нас пятеро чужаков не возьмут». Адлан согласно закивал. Точно, мол, не возьмут. Хотя было заметно, что слова о возобновившихся поисках его насторожили. «Ладно, они пусть ищут, а мы пока свое дело сделаем». Заметив растерянность товарища, Шамсудин ободряюще похлопал его по плечу, рассматривая радиовзрыватель. «А ты молодец! Из тебя хороший взрывник получится!» В гараже работать было неудобно, в беседке холодно, и Шамсудин впустил султана в дом. С обеденного стола сняли скатерть, расстелили газету, разложили детали и инструменты. Поставили снаряд, который в домашней обстановке выглядел особенно зловеще. «Идите, не мешайте», — сказал Мухтарыч, садясь за стол, будто собираясь съесть снаряд на обед. «В этом деле отвлекаться нельзя. Да и сторожить снаружи надо, чтобы никто не пришел. Я вам потом все расскажу и покажу». «Ладно», — кивнул Шамсудин и поправил на плече автомат. «Я первым подежурю на воздухе. И если ты подорвешься, то у меня будут шансы уцелеть». Засмеявшись своей шутки, он вышел. Адлан сел на дальний угол дивана и напряженно наблюдал за тем, что делает опытный боец. Перехватив его взгляд, Мухтарыч подмигнул. «Не бойся, Адлан, я не первый раз это делаю. Расскажи лучше, что тут у вас нового». «Нового?» «Ну, что люди, которые с тобой в вертолете были, сбежали из тюрьмы, ты, наверное, знаешь». Мухтарыч напрягся. Это была очень важная информация. Скорее всего, центр наконец-то начал действовать. Но он сохранил невозмутимый вид и буднично кивнул. «Знаю». «Ну вот. Федералы почему-то особо их не ищут. Так, проверяют, как обычно, на постах. Но больших зачисток нет». Адлан многозначительно поднял палец. Ему нравилось быть носителем важных новостей. «Кстати, в Мокхмартане видели каких-то чужаков, человек пять. Непонятно, кто они. Похоже на мусульман. Говорят по-нашему». Мухтарыч напрягся еще больше. «И чего хотят?» «Вроде ищут, кто вертолет сбил. Да про какой-то кинжал расспрашивали». Сердце Мухтарыча учащенно забилось, но внешне заметить это было невозможно. «Да», — неопределенно протянул он и сменил тему. «А постов-то много в районе?» «В нашем не так уж. Там, дальше», — махнул рукой Адлан. «Сегодня зачисток нет, а завтра могут быть. Начнут подозрительных чужаков искать. Вдруг и к вам придут с обысками. Оружие, если найдут, дело плохо». Разговаривая, Мухтарыч сноровисто работал. Разрезал провода, спаял, примотав сотовый телефон к снаряду. Вставил и закрепил детонатор в отверстие для взрывателя. «Не найдут. У нас все оружие в гараже у Мусы спрятано. Он такой тайник в яме сделал, что рядом будешь стоять, а не заметишь. Даже Шамсудину понравилось. и он себе точно такой сделал. Молодцы, это вы правильно придумали. Хлопнула дверь, и Мухтарыч сменил тему. Сам-то ты откуда? Не из этого села? Отец, мать есть? Не, я из города. Когда нас разбомбили, мы сюда переехали. В дом, где раньше русские жили. Отец шашлычником на базаре работает, а мать по хозяйству. Ну, что тут у вас? Шамсудин вошел в комнату. Все нормально, ответил Адлан, дуя на руки. Ладони будто огнем жгло. Они покраснели и заметно припухли. Но Шамсудин, не обращая на него внимания, подошел к столу. «А у тебя что, получается?» «Да почти готово. Сейчас припаяю последний контакт». В комнате пахло канифолью. Над пайкой поднимался легкий дымок. Несколько точных прикосновений паяльника, и работа закончена. «Все!» — Мухтарыч встал. «Теперь смотрите и слушайте». Молодые люди завороженно уставились на преобразившийся снаряд. Теперь на месте взрывателя торчал электродетонатор, а сбоку был примотан изолентой мобильный телефон. Чуть ниже прикреплена кнопка-выключатель. «Вначале надо поставить бомбу на боевой взвод», — объяснил Мухтарыч. «Для этого достаточно нажать эту кнопку. Потом укладываете снаряд под стену прокуратуры, там, где кабинет прокурора. И все. Достаточно позвонить на телефонный номер, и произойдет взрыв». «Отлично! Да, я попробую». Шамсудин потянулся к кнопке, но Мухтарыч в последнюю секунду успел перехватить его руку. «Ты что? Нельзя! Взвести устройство можно только один раз, и любой случайный звонок поднимет вас на воздух. Нажмите кнопку перед самым подрывом». Он перевел дух и вытер вспотевший лоб. Но Шамсудин ничего не заметил. «Все ясно, султан», — обрадованно сказал он, полез в шкаф, достав две пачки сигарет и протянул Мухтарычу. «Спасибо, это тебе. Премия». Мухтарыч еще раз глубоко вздохнул. «Очень кстати. Свой портсигар я потерял, а без курева даже уши пухнут. А сейчас, султан, тебе нужно идти в гараж. Отец скоро приедет». «Ну что ж, в гараж так в гараж», — вздохнул Мухтарыч. Утром, когда в окошко гаража стал проникать свет, Мухтарыч спустился в смотровую яму, внимательно осмотрел стенки, провел руками. Ничего подозрительного, везде одинаковая цементная шуба. Но когда он стал простукивать цемент, то скрытый тайник сразу отозвался гулким эхом. Пришлось повозиться, чтобы аккуратно открыть его, не повредив маскировки. За снятым квадратным лючком оказались несколько полок, но они были пусты. Точнее, почти пусты. На нижней лежала кобура с ПСМ. Примечание. ПСМ. Пистолет самозарядный, малогабаритный, калибра 5,45 мм. Конец примечания. Обрадованный Мухтарыч осмотрел оружие. В магазине не хватало трех патронов, но запасная обойма была полна. Ее он и вставил в рукоятку, предварительно дослав патрон в ствол. Потом установил лючок на место и вылез из ямы. Теперь надо улучшить момент и уходить. Или когда принесут завтрак, или ближе к вечеру, чтобы не заметили соседи. О Висхане и Шамсудине он не думал. Их судьба была определена однозначно. Но завтрак задерживался. Проснувшись, Висхан сразу сменил домашнее трико на клетчатую рубашку, пиджак и черные брюки, как будто собрался уходить на важную встречу. «И ты оденься прилично», — приказал он сыну. «Мы куда-то поедем, отец?» — почтительно поинтересовался Шамсудин. «Нет», — отрезал тот. «К нам приедет важный гость, посланник от командования фронтом. Ты должен выглядеть солидно. Хорошо, отец. Они едва успели наскоро перекусить, как пришел тот самый важный гость. Шамсудин был разочарован. Звали посланника Турпал. До начала Второй войны Турпал был на побегушках у главы сельской администрации, но сам себя гордо именовал замом по неясным вопросам. По возрасту он был младше Висхана, но держался солидно и даже надменно, как и подобает представителю командования. Даже, пожалуй, чересчур солидно. Все-таки посланник, какими бы важными ни были его хозяева, тот же самый мальчик на побегушках. Так думал Шамсудин. Хозяин и гость расположились в гостиной. На столе лишь чай, сыр и хлеб. Неназванный ужин собрались. Дела решать. Но уважение гостю оказать уже нужно. А как это сделаешь за пустым столом? После приветствия и традиционных вопросов о семье перешли к делу. «Так это действительно ты провел акцию с вертолетом?» — спросил Турпал, отхлебнув чая. «Конечно. Мой сын лично сбил его. Шамсудин, подойди». Из соседней комнаты почтительно тихо вышел Шамсудин. Что бы он ни думал о визитере, но необходимо выказать ему уважение. Формальности надо соблюдать. «Молодец», — похвалил посланник, глядя на молодого человека. «Я расскажу о тебе командованию». Шамсудин благодарно склонил голову. «А это что?» Турпал наклонился и, подняв с пола два маленьких кусочка провода в красной и зеленой оплетке, принялся их рассматривать. «Не знаю», — ответил Висхан. «Меня вчера целый день дома не было». Он перевел взгляд на сына. «Что ты тут делал?» Тон его был строгим и недовольным. «Отец, мы собирали бомбу», — смиренно отозвался молодой человек. «Хотим взорвать прокуратуру». «А ты разбираешься в минах?» — заинтересованно спросил Турпал. «Немного», — кивнул Шамсудин. «Меня Адлан учил, а его дядя — хромой Абдурахман». «Тот был хороший взрывник», — кивнул гость. «Так я вижу, у вас серьезная группа». «Честно скажу, в штабе этому не поверят». «Скоро нас все узнают. Мы тут такой шум наведем», — заулыбавшись, кивнул Шамсудин. «Кафиров на уши поставим». Но отец не разделил его радости. «Иди в свою комнату», — сурово сказал Висхан, подкрепив распоряжение знаком руки. Сын исчез так же беззвучно, как и появился. В соседней комнате ему прекрасно был слышен весь разговор, каждое слово. «Там были еще живые, когда вертолет упал», — сказал Висхан. «Одного я добил лично, а другого мы захватили. Он мусульманин. Говорит, что прибыл к Амиру Сабаху из Иордании». «Ты это проверил?» — заинтересовался посланник. «Как я проверю? У меня даже здесь хороших связей с маджахедами нет. А про Иорданию и говорить нечего. Покажи мне его». Отец с гостем вышли во двор, а Шамсудин наблюдал за ними через окно. Чтобы было слышно, пришлось незаметно приоткрыть форточку. Слишком уж большой соблазн узнать, о чем пойдет разговор. Но ничего нового он не узнал. Турпал на цыпочках подошел к гаражу, долго рассматривал пленника через щель в воротах и также на цыпочках отошел. Потом они с Висханом молча вернулись в дом. «Знаешь, Висхан, — задумчиво сказал посланник, — нужно очень хорошо проверить этого. С вертолета выжили еще несколько человек». «Возможно, — пожал плечами Висхан. Мы не успели проверить всех. Подъехали федералы на БТРе, открыли огонь. Нам пришлось срочно уходить». «Я не договорил», — продолжил Турпал. Этих, которые выжили, вначале отвезли в больницу, потом перевели в тюрьму, а оттуда они сбежали. Говорят, среди них есть и мусульмане. В вертолете, скорее всего, летели шайтаны, разгромившие базу Сабаха. «Тогда почему их возили из больницы в тюрьму?» — возразил Висхан. «И как им удалось сбежать? Ты много знаешь таких побегов?» «Пока неизвестно», — значительно сказал Турпал, выделив слово «пока». «Скорее всего, это наши. Султан так и говорит. Шайтаны забрали с собой его и других маджахедов». «Если только твой султан не мунафик, работающих на кафиров». «Но я сам видел, как он молится». «Ты же знаешь, Висхан, лицемерию мунафиков нет предела». «Поэтому я и держу его в гараже, что нет возможности проверить стопроцентно». «Это правильно. Если даже он окажется мунафиком, его можно будет обменять на нескольких маджахедов. Или казнить. Записать казнь на видео и выложить в интернет, чтобы другим неповадно было. Лишь бы не сбежал». «От меня не сбежит». «Знаешь, в последнее время много амиров стали шахидами, иншаллах», — печально сказал Турпал. «Группа Исмаила Умарова в Сагашинском лесу полностью погибла. Борза застрелили и лагерь его разгромили. А отряды амира Итум-Калинского сектора Абу Усмана и амира Сайди между собой перестрелялись. Кто-то их навел друг на друга. Базу амира Сабаха разбили, как ты уже знаешь». Примечание. Все перечисленное – результат действий группы «Сандал», описанных в романе «Сандал пахнет порохом». Конец примечания. «Нужно срочно восстановить структуру фронта. Ты собрал группу, проявил героизм. Но почему ты не делаешь полевой лагерь?» «Потому что пока зима, мне так проще. Кафиры сюда, слава Аллаху, не наведываются. А в лесу сейчас прокормить отряд трудно. Это лишние проблемы. А главное, командование пока не признало меня амиром. От них нет распоряжения, где мне делать лагерь, за какой сектор отвечать». «Вот, Висхан, ты сам подошел к этому вопросу. Я пришел, чтобы пригласить тебя на шуру. Ее хотят собрать в ближайшее время и решить все вопросы. С назначением тебя амиром проблем, думаю, не возникнет. И сын у тебя достойный. Можешь выдвинуть его своим заместителем. Но не дело ему отсиживаться дома, когда нам важен каждый боец, особенно владеющий саперным делом. Я заберу его с собой в отряд Железного Али». Висхан оторопел. «Сыну учиться нужно, в Москву ехать». «Какая учеба, какая Москва? Жизнь маджахеда — лучшая школа. Пусть приносит пользу Ичкерии. Или ты не согласен?» Турпал впился в него змеиным взглядом. Висхан закашлялся. «Согласен, конечно. Но грамотных людей нам и сейчас не хватает. А с дипломом он будет полезен и когда мы победим». «Знаю я, чему они там учатся, в этой Москве», — гость покачал головой. «Пьянству и разврату они учатся». «Пусть учится у Железного Али. Он как раз затевает большую операцию, и ему нужен взрывник». «Ну какой он взрывник?» — несвойственным ему просительным тоном произнес Висхан. «Мальчишка просто расхвастался. Я хочу, чтобы он принес как можно больше пользы своему народу». «И для этого дезертировал с поля боя?» Турпал зло оскалился. «Что-то я тебя не пойму. То ты хочешь воевать бок о бок с сыном, то ты хочешь отправить его в адский город, подальше от родной земли. Знаешь поговорку? Чем более высокопарные слова произносит человек, тем более корыстны и низменны его мотивы. Так ведут себя лицемерные мунафики. Висхан подивился тому, как ловко и складно говорит мелкий канцелярист. И не то чтобы зауважал его, но вынужден был признать, что тот многому научился. «Нет-нет, ты неправильно меня понял». Висхан понял, что перегнул палку, недооценив посланника штаба. «Конечно, мы сделаем так, как вы скажете». «Ну, то-то», — сбавил тон Турпал. «А что мне делать с пленником?» — перевел разговор в другую плоскость Висхан. «Тащить его с собой на Шуру?» «Я спрошу у командования», — ответил Турпал. «Думаю, на Шуру его приводить не надо. Много чести. Решим с ним сами. Я приведу Хусейна, и он расколет эту крысу». «Но как?» — угрюмо спросил Висхан. «Он тертый калач и крепкий, как камень». «Ничего. Хусейн воевал бок о бок с иорданскими братьями и хорошо их изучил. К тому же в штабе фронта есть опросник, по которому можно выявить любую ложь. А если не получится?» Турпал усмехнулся. «Тогда испытаем его. На пушку возьмем». «Это как?» — не понял Висхан. «Мы приедем, ребята начнут с ним разговор, мол, что да как. А я зайду немного позже и вроде узнаю, дескать, видел его с кафирами, и он один из них. Если это правда, он и расколется». Турпал довольно расхохотался. «Ну как, здорово придумал?» «Да ты хитрый, как змея», — согласился Висхан. Турпал захохотал еще громче. Висхан тоже улыбнулся, хотя было ему совсем не весело. И гость, видно, прочитал его мысли. «А сын пусть собирается», — оборвал смех Турпал. «Он уйдет с нами». «Сколько времени даешь на сборы?» — мрачно спросил Висхан. «Час. Может, сегодня придем, может, завтра. Он же не девушка на выданье. Маджахет всегда готов к бою». Проводив гостя, Висхан вернулся в дом. Встревоженный Шамсудин ждал его. «Про Железного Али ходят плохие слухи», — сказал он, как только отец ступил на порог. «Он вроде бросает людей в самое пекло, и ему плевать, сколько погибнет». «Так и есть», — тяжело вздохнул Висхан. «Собирайся, сын. Дам тебе денег, поедешь в Москву сессию закрывать. Пересидишь там, а потом ситуация прояснится. Если я стану амиром, то возьму тебя к себе». Тон его был непривычно мягким. «А что ты скажешь этому Турпалу?» «Что-нибудь придумаю», — отмахнулся отец. «Собирайся быстро, они могут прийти в любой момент. Надо выбраться из республики, а потом уже сесть на поезд в Москву». «Аскер меня отвезет на отцовской машине», — кивнул Шамсудин. «Паспорт в порядке, я возьму учебники, зачетку. К студенту Московского юридического института ни один кафир не придерется». Висхан снова тяжело вздохнул и отвел взгляд. «Но лучше объезжать блокпосты и не привлекать внимания». «Конечно. Мы же все дороги знаем». Через полчаса, коротко попрощавшись с отцом, молодой человек покинул свой дом. Он ненадолго зашел к Адлану и отдал необходимые распоряжения. Потом за ним заехал Аскер. Вскоре неприметная Нива прыгала по разбитым проселочным дорогам, с каждой минутой удаляясь от родного села.